«Родненькие мои!» – загласила избушка, когда наша ступа приземлилась у крылечка. «Живые, невредимые! Ох, соколик мой!» – вскрикнула она, когда из ступы спрыгнул Ив. «Досталось тебе горемычному! Но ничего, ничего, Василисушка тебя вылечит, краше прежнего станешь. А где же?» Избушка осеклась, глядя в пустую ступу. «Где же она сама?» «Не привезли мы хозяйку», — повесив голову, сообщил Варфоломей. «Не получилось на этот раз». Избушка расстроенно замахала ставенками. «Ну, будет, будет», — кот ободряюще потерся о крылечко. «Мр, вернем мы нашу Василису». «Непременно вернем», — поддержал его Ив. «А пока пойдемте думать, как это сделать», — сказала я, взбегая по ступенькам.